Глава 25. Сражение догорало. В пространстве дрейфовали обломки кораблей от почти целых внешне, если не брать в расчет пробоины, а то и раскуроченных корпусов и до отдельных фрагментов обшивки. Все, что осталось от некогда грозных судов. Хлама было столько, что даже битцы не могли с уверенностью отождествить бесчисленные метки на экранах. Меченосцев не было. Их уничтожали так тщательно и азартно, что теперь приходилось сожалеть об отсутствии более-менее ценных трофеев. Но противник оказался настолько грозным, что рисковать не хотелось никому. Кое-где еще дрались. Те буконьеры, кто пришел на помощь собратьям по людскому роду и сохранил корабли на ходу, сумели уйти из района боя. Не сговариваясь, союзники дали им зеленую улицу. Хотя экипажи поврежденных судов взяли в плен. Правда, без особого фанатизма. Но шесть вымпелов словно растаяли в облаке. Чуть меньше половины первоначальной численности группы. На всех прочих разбойников льготы не распространялись. Кто-то из буконьеров, кому повезло и чьи корабли не получили фатальных повреждений, сейчас пытались удрать. Их преследовали и добивали. Другие отчаялись уйти. Чаще же просто не могли и яростно сопротивлялись, норовя хотя бы подороже продать свои жизни, раз уж большего все равно не светило. Но в целом и тех, и других было немного. Пиратский флот был разгромлен на голову, прекратил существование во всех смыслах, и как организованная единица, и как материальное явление. Потери союзников тоже были впечатляющими. Треть кораблей погибла. Количество поврежденных было не меньше, и победу с полным основанием можно было назвать пирровой. Точные цифры пока были неизвестны. Управление вообще было порядком нарушено. И командующие лишь начали собирать данные по своим эскадрам и отрядам. Найденов вновь восседал в боевой рубке неустрашимого. Он успел помахать шашкой. Ведь с десантом троллей требовалось разобраться в любом случае, и помощь абордажникам была необходима. Ему даже удалось зарубить одного из противников, обойдясь лишь одной новой царапиной. Зато потом наступила расплата. Адреналин схлынул, едва объединенными усилиями фрегат был очищен от врага. Уступил место после боевой усталости. И пришлось напомнить себе, что в данный момент он временно выполняет обязанности капитана, и права на слабость у него нет. Необходимые распоряжения были отданы твердым тоном. Даже походка без малого напоминала строевой шаг. И лишь встретившись в коридоре с Федором и Николаем, Георгий позволил себе несколько мгновений побыть самим собой. «А ведь мы отбились, братишки!» Он обнял двух самых близких в мире людей. «Признаться, я уже думал, что все отгуляли». «А оно нам надо с жизнью расставаться? У меня, между прочим, супруга есть, дети». «У меня, напротив, пока нет, а надо бы», — подхватил Федор. Он старательно бодрился, хотя скафандр носил следы пропущенных ударов, и несколько шрамов наверняка прибавились на теле. Пока-то медблок поддерживает, но рано или поздно наступит расплата. «В общем, мои орлы сейчас проверяют помещение. Своих складывают отдельно, чужих — в кучу. Их же, как понимаю, пока выбросить нельзя. Ученые в краях мирных и от нас далеких ручки уже потирают. Анатомировать хотят». «Правильно понимаешь. Потери большие?» «Уточняются. Кого-то удастся спасти. Но в целом, да, большие. Здоровые черти. Действительно, тролли». «Ты тоже ступай лечиться. Это приказ». «Вот еще!» — возмутился Федор. «Каждый человек сейчас на счету. Бой еще не кончился, мало ли. Тяжелее меня есть». «Ладно, я в рубку. Спорить сейчас было не ко времени. Оповещу, как вокруг...» Вокруг была описанная выше картина. Непосредственно драться неустрашимому было не с кем. Оставалось или присоединиться к какой-нибудь последней схватке, или оставаться на месте под предлогом ремонта. Однако, как понимал Найденов, в ремонте сейчас нуждалось подавляющее большинство кораблей. «Группа, доложить степень повреждения!» «Ханжин, повреждений не имею!» В голосе звучало удивление. Этому стругу здорово повезло. Но нигде не было видно второго. Потом он обнаружился, весь избитый, помаргивающий прожектором, так как антенны связи были начисто уничтожены. «Ханжину, оказать помощь!» Сам Георгий одновременно выслушивал от Дендевиля длинный перечень повреждений. Получалось, что дойти до базы они смогут, но там не миновать долгого ремонта. Орудий уцелело четверть. Корпус продырявлен так, что его в открытом космосе залатать получится с большим трудом. Есть неполадки в разных системах. Главное, и экипаж поредел чуть не до предела. Едва пара полноценных вахт наскребется, если всех раненых отправить в лазарет. Придется привлекать абордажную команду и людей Грекова, хотя и тех почти не осталось. Но все равно победа. Связи с атаманом не было. Кролик дрейфовал далеко, весь избитый, и на вызовы найденного не реагировал. Но рядом держалось несколько казачьих кораблей, и дополнительной помощи не требовалось. «Идем медленно, в режиме поиска. В пространстве могут оказаться люди. Всем свободным заняться заделкой пробоин», — принял решение Подъясаул. Кто-то мог уцелеть среди обломков. Кого-то вообще могло выбросить в открытый космос, даже если не брать в расчет недолетевших до цели абордажников. А ведь любому человеку, своему ли, врагу ли, надо дать шанс на спасение. За первые четверть часа им удалось обнаружить двоих. Обоих из республиканского флота. Один был даже целым, зато второй был жив лишь благодаря накачке лекарствами. «Неустрашимый, доложите обстановку!» Вдруг неожиданно донесся голос Акулинина. Оказалось, что когда кролик был разбит, атаман перенес флаг на неутомимый, однотипный с неустрашимым, фрегат. Просто в конце боя там возникли проблемы со связью, и в эфир отец-командир смог выйти только сейчас. Он одобрил все распоряжения Георгия, после чего переключился на другие корабли. «Жив наш атаман!» — оповестил всех найденов. «Велик Аллах!» — воздел руки Ильфат. Молодой навигатор умудрился уцелеть. Единственный из всей навигационной части. «Да», — согласился Греков с кресла канонира. «Слушай, мне показалось, или тебя действительно кто-то вызвал на связь перед нашим отбытием?» «Не показалось. От Николая все равно было не отвертеться. Да и ему полагалось знать по должности, и пришлось ответить подробней. Ариадна сумела вызвать. Кажется, она и была на одном из тех кораблей». «Имеешь в виду атаковавших чужаков?» Сразу врубился Греков. «Хотя, по моим данным, она как раз и занимала пост командующего одним из отрядов. Интересная получается картинка. Догадываешься, что послужило причиной этакого разворота на 180 градусов?» «Совесть проснулась», — буркнул Найденов. «Понимание, что чужаки рано или поздно прищучат всех, в том числе и помогавших им. Они же нас тогда, в моей первой жизни, атаковали, даже толком не попытавшись разобраться, кто перед ними». «Совесть, говоришь? Оно нам надо, совесть иметь. Бери повыше, спаситель ты наш невольный. Девица, разумеется, не подарок, но за объекты своих чувств готова бороться отчаянно. Я не знаю, завидовать тебе или наоборот». «Брось, она же не одна там была. Я видел, корабли атаковали слаженно. Значит, команды были заодно. Приказала, вот и атаковали. Забыл, что говорили пленные о дисциплине. Нарушение приказа — смерть. Но не исключаю, что подспудно многие захотели избавиться от неожиданных союзников». «Тогда почему не она?» «А оно нам надо лишние сложности нагромождать? Сразу видно, не любил ты никого, кроме себя. Ладно, еще друзей признаю. Тебя — да». Почему-то вспомнилось не Ариадна, а давняя подруга с четырехугольником родинок на шее. И ее сразу заслонила Настя. Но первая, может, и испытывала к Георгию какие-то чувства. А вот вторая? Как опровержение дружеского упрека? «Спасательная капсула 30 градусов по штирборту», — прервал перепалку Ильфат. «Курс на капсулу, приготовиться к приему». В рубке хотя бы был воздух. Во многих помещениях ближе к обшивке до сих пор еще не восстановили герметичность. Пусть таковых уже стало меньше, но все-таки. Скафандров не снимал пока никто. «Капсула не наша», — обратил внимание Найденов. «И вроде не республиканская. Не знаю, у королевичей такие есть? Будьте осторожны, мало ли. По неписанным правилам принимать на борт надо всех. И лишь потом делить на своих и чужих». «Я сам встречу», — раздался по внутренней связи голос Федора. Тот все никак не мог угомониться, пусть даже для неустрашимого сражение закончилось. «Принято. Только не геройствуй понапрасну». «Ну так вот. Какое геройство? В таких обстоятельствах врагу будешь рад как родному», — хохотнул Денисов. «Все сделаем в лучшем виде». «Оно нам надо?» Привычно спросил Греков и сам себе ответил. «На сей раз надо. Пленные не помешают». «Сразу пленные. Может, капсула королевская? Я их, признаться, толком не знаю». «Я тоже. Нужды знать не было». Оказалось, сюрпризы очень длинного дня еще не закончились. Фёдор довольно долго не выходил на связь, а потом вдруг прорезался. И была в его тоне насмешливость напополам с торжеством. «Господ офицеров приглашают в малую кают-компанию, чтобы вам далеко не ходить и рубку надолго не оставлять». «Кто там?» Почему-то сразу вспомнился славный граф. Он обязан был участвовать в битве, только непонятно на каком корабле. «Старый знакомый. Ждёт-с». «Точно он. Раз Эдуард как бы исключается. Ну уж мог бы сюда проводить. Какие тайны от союзника?» «Ильфат, остаешься за старшего. О любом изменении обстановки докладывать немедленно». Найденов окинул быстрым взглядом окрестности. Сражение у двойной звезды практически закончилось, и теперь уцелевшие корабли занимались тем же, чем неустрашимый. Поиском людей да осмотром обломков. Лишь далеко, у самого порога чувствительности сенсоров, виднелась крохотная группа беглецов и довольно большая их преследователей. Но и там исход погони почти не вызывал сомнений. «Вот, старый знакомый, прошу любить и жаловать». Фёдор картинно простёр руку в сторону пожилого мужчины, уже освобожденного от скафандра. Хотя сам до сих пор был одет по-боевому. «Признавать не хотел, пытался меня уверить, будто погулять здесь вышел. И вообще родом с Нуанса». Найденов присвистнул. Греков очумело помотал головой. Перед ними стоял старина Пит собственной персоной. «А мы с ног сбились, купить кое-что из антиквариата хотели», — пробормотал Георгий. «Кто ж знал, что вы свою знаменитую лавку сюда перенесли?» Если бы взгляды могли убивать, то живых в кают-компании, кроме старины Пита, уже бы не осталось. «Ваше счастье, что не вы мне попались», — заявил старик. «Я бы вас князю отдал. Да не фиолетовому, а алому. Узнали бы тогда, что такое фуга боли». «Кому?» Но Греков уже привычно брал в свои руки ход допроса. «Так, с этого места поподробнее. Князья — повелители чужаков? В чем разница между фиолетовыми и алыми?» «Фиолетовые — каста ученых, а алые — воинов. Ваше счастье, что здесь лишь один был. Иначе разнесли бы вас на атомы, а вы бы еще судьбу благодарили. Да еще измена в наших рядах завелась. Имя измены — Ариадна?» «Она пригрел змею на груди. Главное, лучшей помощницей была до сегодняшнего дня. Я даже надеялся, что если сына пропавшего найду, то оженю их. И будут мне опорой на старости лет». Вожак пребывал в трансе после разгрома и потому говорил пока без утаек. Греков выразительно посмотрел на приятеля. Мол, что я говорил? Найденов лишь плечами пожал. Ничего поступок не доказывает. Мало ли, какие были причины. Чужая душа потемки, а женская вообще кромешная мгла. «Откуда взялись чужаки? Кто такие?» «Они не докладывали. Однако покорили множество раз, и все им теперь служат. Кто в качестве низших, кто полезных, а кто и приближенных». «Вы, значит, решили полезными стать. Старость надо уважать, даже если ее носитель недостоин уважения». И Греков вел себя вежливо. «Оно вам надо? Глупцы вы!» Пит едва не сплюнул. «Судьба человечества уже решена. Князьям противостоять невозможно. До сих пор они нас только изучали, но когда придут к нам, сопротивление лишь вызовет лишние жертвы. Вот если сразу сдаться, тогда статус человечества в Межзвёздной империи может оказаться выше». «А оно нам надо? Статусы всякие. Ради такого пустяка сдаваться? Зачем единая империя? Сила человечества в его многообразии. И вообще, философские диспуты оставим на потом. Планета Заврос захвачена, население погибло. Вот и все аргументы. Людей из Туании для чужаков вы похитили?» «Да, для фиолетовых. Им было необходимо сразу много народа для определения ценности человечества». «Понятно. Будет вам помимо обвинения в разбое, обвинение в измене. Не какой-то стране, а всему человечеству в целом. Но это грядущее. Пока нам необходимо все о ваших князьях, хоть алых, хоть голубых. Структура, характер управления, количество подвластных им миров, потенциал. Разумеется, на некий международный суд, да еще с такой формулировкой, рассчитывать не приходилось. Все это лишь громкие слова. Так сорвалось с языка. «Я почти ничего не знаю. Они со мной не делились. Если честно, я видел их лишь несколько раз». «Что знаете?» «Я принес его комп». Федор кивнул чуть в сторону. «Посмотрим. Пароль давай». «Я себе враг?» — спросил Пит. «Очевидно, да. Все равно подберем. У нас настоящие профи работают». Старик помотал головой. Найденову вновь бросился в глаза четырехугольник из родинок. Что-то в голове щелкнуло. Мысли носились лихорадочно, возникали сомнения, тут же отметались. «Да хоть стой, хоть падай. Здесь, фактически на фронтире, грядущая война обещала быть безжалостней. До центров цивилизации далеко, враг близко, и силы будут несопоставимы. Но думалось не о грядущих сражениях, а стыдно признаться о сугубо личном. Полезут встретим. Не в первый раз. Жизнь продолжается, и когда мир сменяется войной». «Атаман прислал циркулярный приказ по флоту», — прервал допрос голос Ильфата в динамике. «Час на завершение дел, после чего объявляется сбор. Уходим домой». «Принято. Рассчитай пока курс», — отозвался Георгий. «Хорошее слово «дом». Там, на берегу моря. И хорошо, когда есть к кому возвращаться. Имя у нее такое чудесное. Вот только прошлое». И чтобы покончить с ним, Найденов сказал: «Наградил Бог родственничком». В конце концов, в случившемся была и доля его вины. Жаль, нам не дано знать цену некоторым поступкам. Его, разумеется, не поняли. «Маму, Синди звали?» «Да», — с явным недоумением отозвался старина Пит. Потом в его глазах что-то промелькнуло, и он жадно спросил: «Ты мой сын?» «Нет». Найденов едва удержался от истеричного смеха. «Некрасиво в такой момент. Все много хуже. Я твой отец».